Глава 1. Полина. Ты нужна мне. Пора получить последние наставления. Поторопись, Паулина. Времени очень мало. Пожилая женщина стояла посреди перекрестка и звала за собой. Не узнать старую ведунью было невозможно. Копна серебряных волос, теплые карие глаза и строгая улыбка навсегда остались в моей памяти. Последний раз мы виделись с ней 3 года назад, когда она учила меня выхаживать одного волка, который не мог обернуться в человека и проходил на 4 ногах больше недели. Животная сущность вымотала его сильно. Больше всего мы боялись за его психику, потому что долгая власть зверя над сознанием может вызвать нарушения в мозге. За всю историю всего 10 раз такое случалось, и всегда исход зависел от грамотного вывода из такого состояния. «Торопись, я не справлюсь без тебя». И тут сквозь нее начали проноситься машины, а сбоку от меня остановился какой-то чудак и кричал в окно. Пришлось открыть свое. «Обезьяна с гранатой! Кто тебя вообще ездить учил? Зеленый свет не видишь? Ты в курсе, что на него едут? Я из-за тебя теперь опаздываю!» Не унимается мужик, а я спокойно поднимаю стекло. Совершенно не хочу ругаться с ним. Да и вообще не люблю я это дело. Нервные клетки надо беречь, особенно если живешь дольше других. Нормальные оборотни живут больше 1000 лет. Я же смесок. Мать — волчица, отец оказался человеком. А я — маленькое рыжее недоразумение. Моя волчица любит прятаться, да и с радостью отдает бразды правления человеку. В полнолуние никогда не испытывала ломки по пробежкам в животной ипостаси. Учитывая, что живу в городе, это большое преимущество. Хотя одна приятная особенность у меня есть — цвет волос — и волчица совпадает. Насыщенный рыжий оттенок вызывает зависть у большинства женщин. А пушистую красавицу еще никто из волков не видел. Так что тут не могу сказать, какие эмоции вызывает. Видение уже окончательно развеялось, и пришлось сразу менять маршрут. Хорошо, что с недовольным мы разъехались на этом же перекрестке. Заехав домой, позвонила на нынешнее место работы и сказала, что заболела. Собрала чемоданы и отправилась в путь. Дорога до нужного поселения заняла больше суток из-за заснеженной трассы. Ничего, главное, добралась. Припарковала машину рядом с домиком ведуньи и пошла на поклон. «Здравствуйте, Баяна». Пройдя в комнату, поздоровалась старушка и, быстро спрятав улыбку, насупилась. «Ну, начинается. Снова будет бухтеть. А мне это нравится. Мою бабушку по папиной линии напоминает. Здравствуй, милочка, здравствуй. Ждала тебя еще вечером, а ты к утру заявилась». Покачала головой, показывая недовольство. «Снегопад. В этом году что-то странное с зимой. Дорогу сильно замело. Еле проехала к вам. Все силы дорожных служб сейчас направлены на расчистку города и основной трассы. Не сердитесь. Я разве опоздала?» Присела рядом с ней, согревая руку о протянутую кружку с чаем. «Нет, не опоздала. Завтра у нас тяжелый день. Волчица одна рожать удумала. Слава Луне. Девочку ждем. Вот только...» — замялась она. «Что только? С малышкой беда?» — предположила самое страшное. «Беда. Страдать долго придется крошке. Не определилась богиня, жить ей или умирать. Пару не расстраиваю раньше времени». Связывая травы и отправляя в корзинку, рассказывает ситуацию, а у меня сердце кровью обливается. «Ну как же так? Волчат больше 500 лет не было. Девочек я имею в виду. И тут такое. Может, вымолим, выходим еще? Это же очень несправедливо». Хотелось плакать от обиды, но нельзя. Надо взять себя в руки и понять, чего ждут от меня. Не на смерть же ребенка меня позвали посмотреть. Знаю, что она не скажет истинной причины моего нахождения здесь, но я останусь. Баяна умеет заглядывать в будущее и никогда не говорит больше того, что нужно. И она никогда не использовала эту силу во зло. Никогда не стремилась перевесить чашу весов на светлую сторону. Всегда слышу от нее нерушимую фразу: «На каждое действие есть противодействие. Твой благой поступок может вызвать куда больше негативных всплесков в будущем, чем позитивных. Умей принимать судьбу такой, какая она есть, даже если очень больно». Не спорила с этим раньше и в будущем не собираюсь. Это правда. Все в этой жизни связано, и в книге жизни каждого из нас прописана большая паутинка событий. Нет определенной тропинки, Есть множество ответвлений, и от того, какое решение мы примем, в той или иной момент жизни судьба меняется. И представьте себе такую ситуацию. Вы должны были сломать ногу. Знаю, звучит ужасно, но это пример. Кто-то это увидел и успел вас задержать. Лед успели присыпать песком. Хорошо же? Хорошо. Но из-за того, что вы не сломали ногу, не попали в больницу, не встретились с врачом, который окажется милым молодым специалистом. Между вами не закрутится роман, не сыграете свадьбу. Вместо счастливого будущего с нужным человеком останетесь одна. Или выйдете за другого от безысходности. Наломаете дров, а судьба будет искать тысячи способов вернуть все в нужное русло. Вот только шансов уже будет куда меньше, ведь поезд ушел. Так что вам решать, согласиться с ее высказываниями или нет? «Больно ты задумчивая. Случилось чего?» Добрый голос вырвал из размышлений. «Нет, ничего особенного. Просто жалко пару. Это такое чудо. Больно говорить о таком. Не сокрушайся. Все для чего-то нужно. От нас зависит решение богини. Лучше не сетовать на несправедливость. Иди отдыхай с дороги. Скоро будет не до сна». Послушалась женщину и ушла в отведенную комнату. Мягкая перина располагала ко сну. А может, это травки развешанные сушатся, или все вкупе. Сон сморил меня быстро. Мама гуляла со мной в лесу. Позже присоединился отец. Хорошо помню тот день. Мне было 5, и мы традиционно проводили воскресенье наедине с природой. Тогда я впервые увидела оборотней. Прогулка обернулась неприятностью. К нам вышло 3 волков, большие, страшные, и опасно скалились. Мама передает меня на руки отцу и начинает оборачиваться. В тот день впервые поняла, что такое страх. Она стала такой же, как они, и даже дралась, защищая нас. Раны на ее шкуре плохо заживали, и я жутко плакала, когда она на трясущихся лапах провожала 3 чужаков, а потом рухнула на землю. До сих пор помню, как плакала, глядя на ее израненное тело уже в образе человека. Не самое радужное знакомство вышло с представителями нашего рода. Через 15 лет, когда впервые обернулась сама, мама рассказала о том дне. Это были отшельники. Но кто они, чего хотели, она до конца не знала. Все, что ей было известно, ничтожно мало. Эта свора ненавидит стаи. Их изгоняли за ужасные вещи, о которых говорить не хочется. А такие семьи, как моя, вызывают только одно — желание устранить дефект природы, по их мнению. Пара, где один человек, второй волк, попадала под эту категорию. К чему мне снова вспомнился тот день, я так и не поняла. Проснулась ближе к ночи. Луна скрыта за облаками, поэтому посмотреть на растущую красавицу нет возможности. Аромат наваристого бульона и пирога привел на кухню. Баяна уже вовсю складывала травы и инструменты. «Встала очень вовремя. Покушай. И выдвигаемся. Ночь будет длинной». Сев за стол, начала быстро орудовать ложкой. Еда оказалась очень вкусной. Вот что значит домашнее. Никогда раньше не задумывалась о жизни вдали от мегаполиса. А сегодня захотелось остаться тут. Навсегда. Рядом с природой. Тарелки слишком быстро опустели. Начала убирать все со стола. Стоило только помыть последнюю тарелку, как послышался волчий вой. Не радостный, не волнующий, а испуганный. Началось. «Пошли, девочка, пора тебе принимать на свет новую волчицу. Смена наша с тобой хочет скорее оказаться на этом свете», — подталкивая в спину, торопит старушка. «Смена? Хотите сказать, она будет целительницей?» «Будет. Главное, чтобы выжила. Я уже ничему не успею ее обучить. Вся ответственность на твои плечи ляжет. Но об этом позже. Поторопись». Слова старицы о том, что она ничего не успеет ей передать, отдали тупой болью в сердце. Несмотря на ее огромный возраст, сложно смириться с тем, что ее жизнь близится к закату. А каково ей знать, что уже скоро все завершится? Не представляю. До домика дошли довольно быстро. Впервые присутствую на родах волчицы. Вокруг девушки собралась толпа народа, которую пришлось разгонять чуть ли не вениками. Только муж остался в доме, хотел и в комнате. Но Баяна его прогнала. «Нечего тебе тут делать, это женские дела, жди». И в довершении подперла дверь стулом. Смешная она. Как будто его это остановит. Нет, выломает и не заметит. Спорить не стала, лишь взялась раскладывать травы и инструменты. Ночь и вправду выдалась долгой. Будущую маму лихорадила, а неконтролируемые попытки оборота сильно испугали. Когда в первый раз рядом со мной пронеслась частично трансформированная рука с огромными когтями, вскрикнула, на что старица покачала головой. Больше не повторяла такой оплошности. Крик и страх усугубляют ситуацию. Волчья сущность подсознательно видит жертву и старается завладеть сознанием. Пришлось давать травки для затуманивания сознания. Находясь на грани сна, Роза смогла совладать с собой и сосредоточиться на процессе родов. Не знаю, каким образом, но это сработало. Раскрытие матки долгое время было недостаточным. Судя по животу, плод крупный, и я рассчитывала на кесарево. Однако, когда стала подготавливать инструменты, волчица сильно испугалась, а Баяна взяла за руки. «Не спеши, она справится. Спой колыбельку, пусть ребенок успокоится. Принимать таких малышей труднее, чем человеческих. Сейчас ему хочется показаться родителям в виде волчонка, чтобы порадовать. Но мы должны обуздать его, иначе все напрасно. Никогда ребенок не мог обращаться без последствий. Запомни это». И подошла к мамочке. Теплые руки начали поглаживать животик, а старый, но мелодичный голос начал петь незатейливую песенку. Даже мне стало хорошо от нее. На пригорке спит волчица, под бочком пригрев дитя. Только волк с надзором бродит у открытого огня. Смотрит хмуро, смотрит строго, как колышется листва, как журчит река в сторонке, слушает куда сильней. Ведь сокровище сегодня даровала им луна. Все проверив, убедился, что опасность вмиг ушла. Может рядышком прилечь, но дозор он все же несет. Ведь умаялась волчица, и волчонок вновь кружится, грея разные бока. Волчица внутри встрепенулась и улеглась поудобнее. За мои почти 7 десятков лет она впервые так расслабилась в обществе волков. В окружении представителей мохнатых она забивается поглубже и не высовывается. Надо будет записать слова, чтобы не забыть. Музыка успокоила не только меня, но и окружающих. Схватки стали учащаться, и к утру раскрытие было нормальным. Розе пришлось постараться, чтобы ее девочка появилась на этот свет. В 11:46 на всю округу раздался детский плач. Сморщенный красный комочек был передан в мои руки, и я начала его купать, пока Баяна заканчивала с родительницей. Когда все таинства были завершены, мы запустили отца семейства. Скупые слезы были откровением для всех. Как трогательно он смотрелся с дочкой на руках, что самой захотелось плакать. Но вместо того, чтобы дать донаблюдать эту идиллию, меня вытолкали в прихожую, а оттуда и к домику ведуньи. Все поселение смотрело на нас, как на спасительниц. Приятно стало. Долго расслабляться не вышло. Все надо было дезинфицировать и травы раскладывать по местам. Во всех этих хлопотах не заметили, как наступила ночь. Сегодня луну было хорошо видно. Пока появилась минутка, записала песню и спела для закрепления результата. Получилось иначе, хотя и красиво. Просто некоторые строчки не хотели оставаться такими, как в оригинале. Ну и в итоге были переделаны. Ночью мне снился странный сон. На моих руках была красивая новорожденная малышка. Она смешно огукала, а я с ней играла. Мы были в красивой комнате, панорамные окна и весеннее таяние снега. Вокруг много цветов и камин. В конце рядом с нами появился мужчина, но боялся подойти. Резкое чувство обиды заполнило сознание даже во сне. А вот ребенок обрадовался ему. Утянула свои крошечные ручки к нему, чем он и воспользовался. На руки не взял, но подошел очень близко, обжигая ладонью талию. Через несколько минут я не выдержала и начала поворачиваться к нему, чтобы убедиться, есть ли у него вообще лицо. «Вставай! Надо срочно идти!» Резко открыла глаза и начала озираться по сторонам. «С пробуждением! Чего вид потерянный? Приснилось чего?» «Да нет, не поняла. Сон очень странный». Хриплым ото сна голосом отвечаю вполне бодрой Баяне. «Что случилось?» Малышка увидать начала, как и ожидала. «Пойдем. Надо их поддержать и заставить поверить в чудо. Тяжелые дни, но ничего, справимся». «Как увидать? Раскрытие легких хорошее было. Роды без осложнений. Сердечко билось ровно и четко, Никаких видимых патологий. Я не понимаю ничего. Растерянно мотаю головой, спешно натягивая одежду. Не всегда бывают видимые причины. Та девочка — назидание всем остальным, что пора нам начать ценить то, что имеем. Вожаки, да и так волки, перестали ценить пары, отказываются по тем или иным причинам. Ладно бы с высоких целей такие решения принимали. А то из-за дури в головах два незаметных чуда нужно, чтобы она жила и подарила этой жизнью знаковое чудо. Первое в будущем сложном году. Все, поспешим. Разговор с родными выдался очень тяжелым. Им тяжело было принять тот факт, что девочка совершенно здорова, и смерть окутывает ее из благих побуждений. В первый вечер все поселение гонялось за отчаявшимся волком, чтобы не натворил глупостей. Когда он обернулся прямо в доме, я испугалась. Почувствовав это, он определился с жертвой. Если бы не его пара, остались бы только косточки от рыжей волчицы. Вечером выяснилось, что в скором времени сам Альфа пожалует в эту часть стаи, дабы поддержать. Я много о нем слышала, но никогда не видела. Знаю только то, что Бетту он обрел рано и отличается сдержанностью и большим умом. В совете Альф пользуется уважением. Дни до его приезда тянулись мучительно долго. С каждым часом жизни в глазах девочки становилось все меньше. Ей даже имя никто не придумал, боялись привязываться. По глазам матери, малышки, четко было понятно. Уйдет вслед за дитя, а там и муж. В один миг стая рискует потерять сразу троих. «Луна, почему ты так несправедлива? Даже зная, что есть шанс на спасение, в него трудно верить», заглядывая в потухшие глаза ребенка. «Даже капризов нет, характерных для новорожденных. Сегодня канун праздника, и девятые сутки начали свой отсчет. Когда хотела пойти вместе с Баяной к семье, получила строжайший наказ сидеть дома. Почему? Так и не поняла. Но спорить не рискнула. Сидела как на иголках, в окошко наблюдая за происходящим. Старица ходила к трассе, вернулась на темном внедорожнике с двумя волками. Видимо, это и есть вожак и его Бетта. Оба огромные и красивые мужчины. Но внимание привлек лишь один. Цвет волос было не разглядеть. То ли шатен, то ли брюнет. Но щетина на лице впервые не вызывала у меня отторжения. Захотелось прикоснуться к нему. И почему-то в голове всплыл образ того мужчины из сна, где я держу новорожденную девочку. Словно почувствовав мой взгляд, он повернулся в сторону домика, но не задержался и на долю секунды. Просто осмотрелся, похоже. Хорош чертяка, даже рыжик заворочилась. Ничего, когда-нибудь и на нашей улице праздник будет. После общения с семьей эти двое обернулись в волков. Кто из них кто, сомнения пропали. Ослепительно белый волк — вожак наш. А рядом был шикарный серый самец с белой грудью и перчатками. Бетта. Красавцы оба. Жаль, не про мою честь. Мне Луна явно уготовила или человека, или такое же недоразумение вроде меня. Парочка быстро скрылась за кромкой леса, и буквально спустя час вернулась моя старушка. По глазам поняла — просветлений нет.